Глава первая. Арабская философия. В то время как на Западе германские народы теперь овладели тем, что дотоле было Римской империей, их завоевания упрочились и оформились, на Востоке возникла напротив новая религия – магометанская. Восток очистил себя от всего особенного и определенного, между тем как Запад не спустился в глубину и наличие духа. С такой же быстротой, с какой арабы и их фанатизм распространились по восточному и западному мирам, они поднялись по ступеням образованности и вскоре преуспели в интеллектуальной культуре гораздо больше, чем западный мир. В магометанском мире, быстро достигшем своего завершения как в отношении внешней мощи и власти, так и в отношении духовного расцвета, расцвела вскоре наряду с различными искусствами и науками также и философия, несмотря на то, что она здесь была заимствована извне. Арабы воспринимают и культивируют философию. Нельзя поэтому в истории философии пройти мимо философии арабов. Однако то, что нам придется говорить о ней, касается больше обстоятельств внешнего сохранения и дальнейшего распространения философии. Арабы познакомились с греческой философией главным образом через посредство подпавших под их власть сирийцев Передней Азии. В Сирии, представлявшей собою греческое государство, в Антиохии и, в особенности, в Бейруте и Эдессе, существовали крупные научные учреждения, и таким образом сирийцы составили соединительное звено между греческой философией и арабами. Сирийский язык был языком народа даже в Багдаде. Моисей Маймонид, 1135-1204, ученый-еврей, говорит в своем «Доктор Переплексорум» следующим образом об исторических обстоятельствах перехода философии к арабам. «Все, что измаилиты писали о единстве Бога и других философских материях, в особенности секта мутазилов, то есть отделенных, которая раньше других заинтересовалась абстрактным познанием таких материй, между тем как секта ассариев возникла позднее, построена на доводах и положениях, взятых из книг греков и арамейцев, сирийцев, старавшихся опровергнуть и уничтожить учение философов. Причиной этого является именно следующее. Когда христианский народ включил в себя также и вышеуказанные народы, и христиане защищали много догматов, находящихся в противоречии с философскими положениями, а между тем среди этих народов учения философов были очень известны и распространены, ибо у них и зародилась философия, тогда, кроме того, на престол вступили цари, принявшие христианскую религию. Тогда христианские ученые, греки и арамейцы, убедившись, что их учение так ясно и очевидно опровергается философами, придумали собственную мудрость, мудрость слов Дебарим, и они сами называются поэтому говорящими Медаберим. Они установили основоначало, служившее им как для укрепления их веры, так и для опровержения противоположных учений философов. Когда после этого их место заняли и достигли господства измаилиты, и к ним дошли самые произведения философов, а с последними также и возражения, которые греческие и арамейские христиане написали против книг философов, как, например, сочинение Иоанна «Грамматика», Абенади и других, они ухватились за них обеими руками и приняли все. Христиане и измаилиты чувствовали, следовательно, одинаковую потребность в философии. Измаилиты старались приобрести такие познания также и потому, что они чувствовали самую настоятельную потребность защищать магометанскую религию против христианства, которое исповедовала большая часть покоренных ими народов. Внешний ход этого усвоения философии арабами таков. До того существовали сирийские переводы греческих произведений, и теперь арабы переводили их с сирийского языка на арабский, а иногда переводили непосредственно с греческого на арабский. До нас дошли имена нескольких сирийцев, живших в Багдаде при Гарун-аль-Рашиде 786-808 и переводивших эти произведения на арабский язык по предложению калифа. Они были первыми учителями наук среди арабов и, главным образом, врачами. Они переводили поэтому сочинения по медицине. Таковы Иоанн Мезуэ из Дамаска, живший в царствование Аль-Рашида, Аль-Мамуна 813-833 и Аль-Матавакила, умер в 847-м. Несколько раньше того времени, когда турки сделались могущественным народом 862-й. Его назначили заведующим больницей в Багдаде. Аль-Рашид назначил его переводчиком с сирийского на арабский язык. Он основал школу, в которой преподавались медицина и все древние науки.